Глава 50. Я раздавлю тебя от имени Луны. Взгляд Сациэра пронзал насквозь, и он сказал в ответ всего три слова. Ты сам напросился. Фанатик, словно ураган, устремился навстречу к утратившему свое копье небесному мастеру. Раз уж он хочет сдохнуть, тогда будет заживо разрублен. Глаза Кёртиса наполнились свечением и стали подобны ртути. Он и не думал отступать. Небесный мастер стал двигаться то влево, то вправо так же свободно, как и вода. Техника Небесного Императора, омытый весенним ветром. Атаки фанатика были молниеносны, однако Кёртис без труда уклонялся, словно зная наперед каждый следующий шаг своего противника. Находясь рядом с Ван Дженом, он стал свидетелем его стремительного роста. Разве мог он так просто смириться с этим? Если даже у Джан Шани есть прогресс, то стоит ли тогда говорить о самом Боге Солнца? Он решил находиться возле Ван Джена, вступил его в команду в большей степени для того, чтобы учиться у него. В то же самое время стремительное развитие Ван Джена было для него самым большим давлением, но он, в отличие от Лиера, решил наблюдать за этим развитием, а не противостоять ему. И находясь рядом, он многое понял. Топоры безрезультативно прорезали воздух 20 раз, безумство фанатика и непринужденность Небесного Императора образовывали яркий контраст. Внезапно два топора в очередной раз по очереди пронеслись мимо своей цели, и Небесный Мастер, проскользнув между ними, схватил фанатика за руку. Разворот, и в следующую секунду тот оказался подброшен в воздух. Кёртис тут же замахнулся ногой для удара, однако СЦР тоже не был каким-то там слабаком. Активировав принудительный контроль, он каким-то необъяснимым образом увеличил дистанцию между ними. В итоге удар ногой Кёртиса не достигнул цели. Способность X. «Контроль над металлом!» Это было его понимание природы металла. Он мог в определенной степени управлять любым материалом, который содержит в себе металл. Будь все иначе, просто принудительного контроля не хватило бы для уклонения от этой атаки. Мех спокойно приземлился в стороне. Тем не менее, отношение Сациэра к данной битве уже изменилось. Он стал серьезней, ведь этот Кёртис оказался намного лучше, чем он себе представлял. Два топора скрестились вместе, издавая резкий металлический звук. Фанатик снова решил атаковать. Сациэр не собирался давать противнику возможности передохнуть. Он ринулся вперед, однако его атака началась куда раньше, чем все ожидали. Вместо того, чтобы рубить и резать как раньше, фанатик метнул свои топоры после первого же своего шага. Кёртис инстинктивно уклонился от них и тут же ударил кулаком по кулаку Сациэра, который к этому моменту уже преодолел большую часть пути до него. Бам! Два меха сплелись руками, а выброшенные топоры, прочертив дугу, стали возвращаться обратно. Уголки губ Сациэра приподнялись, обнажая холодную ухмылку, однако в этот момент оба топора застыли в воздухе. Сила отталкивания Кёртиса! Контроль над металлом против контроля над силой гравитации! Сила против силы, способность X против способности X, Кёртис и Сациэр стояли теперь лицом к лицу. Они оказались в том положении, когда уже нет места каким-либо тонкостям. Теперь победит тот, чья способность X окажется сильнее. Духовная энергия неистово вырвалась наружу, мощь способности X у обоих была на уровне B. И раз уж они намертво схватились друг с другом, конечно же, выпускаемая энергия будет поражать. Два меха получили серьезные удары, фанатик Сациэра был окутан слоем темно-желтой массивной ауры, а небесный мастер Кёртиса серебряной. Тем не менее, если некоторые люди думают, что в такой тупиковой ситуации ранг уже не играет какой-либо роли, то они ошибаются. Пусть по мощи выпускаемой энергии они друг другу не уступали, наличие земного ранга все равно являлось преимуществом. Сациэр почувствовал, как его сердце наполняется яростью. Ему нравилось, что эта битва перешла в противостояние такого рода, ведь теперь он может разорвать противника в клочья. Неважно в чем, будь то контроль над способностями X или физические навыки, но он сильнее этого неженки с Луны. Сациэр зарычал, прикладывая силы, чтобы оттолкнуть небесного мастера, однако его оппонент ни капли не шелохнулся. Два топора также по-прежнему словно застывшие висели в воздухе. Черт, что это значит? Четыре раза Сациэр начинал рычать, снова и снова пытаясь оттолкнуть противника и подавить его своей способностью, однако ничего не изменилось, и два топора ни капли не сдвинулись с места. Единственное, что происходило, так это его фанатик из-за большого количества выпускаемой силы коробился и вибрировал. На острове у него была не только заблокирована способность X, но и все их враги имели при себе лазерное оружие, которое они не стеснялись использовать, даже учитывая свое численное превосходство. Стоило ли ему продолжить сражаться во что бы то ни стало? Поступил он так, в конечном итоге Кёртис бы скорее всего просто умер. Пусть и забрал бы с собой на тот свет многих, но какой в этом смысл? Он не Ван Джен, и у него своя логика. Да, Кёртис признал себя частью Саламандр, однако это не значит, что он решил пойти по стопам Ван Джена. Он потомок Небесного Императора, он потомок воина, которого уважали и почитали даже боги. Вух! Поле боя озарило слепящим серебристым светом. Земной ранг! В команде Саламандр появился еще один боец, который достиг земного ранга. Даже несмотря на то, что СЦР достиг земного ранга раньше, их способности относились к разным классам. Контроль над металлом не сравнится с силой, позволяющей управлять гравитацией. Но самым страшным было то, что способность Икс-Кёртиса идеально сочеталась с его техникой Небесного Императора. Учитывая, что они держали друг друга, отступление было невозможно, а значит, победит тот, кто сможет пережить столкновение и переплетение энергии двух видов. СЦР совсем не ожидал, что Кёртис достигнет земного ранга, будь все иначе, он бы сражался совсем по-другому, однако сейчас было уже слишком поздно говорить об упущенных возможностях. Видимо, те сведения были устаревшими. Когда достигаешь земного ранга, класс твоей способности X имеет еще большее значение. Если у тебя обычная способность X, тогда даже если ты достиг земного ранга в контроле над ней, ты не сможешь приобрести такую силу, которая бы разрушила небо и землю. Очевидно, что металлическая способность Сациера была именно такой. Способности X Ван Джена также относились к обычным, однако он научился комбинировать энергию, что позволило ему, можно сказать, переродиться. Взять, например, Демарио. Если он достигнет земного ранга, то его боевая мощь действительно станет ужасающей. Вот и Кёртис. Достигнув земного ранга в этом бою, он словно переродился. Прямо сейчас сила Сациера подавлялась. Примерно 10 секунд, и ему настанет конец. Кёртис теперь превосходил его даже в плане физической силы. Он наследник клана Доуэр, и тот опыт, который он из-за этого получил, даже присниться не мог такому, как Сациер. Само собой разумеющееся, что рано или поздно все накопленное им должно было из количества перейти в качество. Хлоп! Пространственное перемещение! СЦР взял себя в руки, и наконец-то бокс телепортации оказался впервые использован в официальном соревновании. Он смог вырваться из схватки своего оппонента, однако СЦР сразу же почувствовал что-то неладное. Сначала казалось, что его мех как будто застыл на одном месте, а затем его стало притягивать к небесному мастеру. СЦР сопротивлялся изо всех сил, выпуская бешеные волны X-энергии. Он тоже может управлять мехом противника, ведь делал это раньше, чтобы заставлять противников зарубить друг друга насмерть. Однако сейчас два топора полетели в сторону СЦР. Используя пространственное перемещение, он убрал с Кёртиса лишнее давление, и тот теперь полностью завладел ситуацией. Кёртис отличался от СЦР, ему не нравилась беспорядочная грубая сила, его привлекало изящное искусство. Бам-бам! Два топора, словно став игрушкой под управлением способности X, вонзились в фанатика и разрезали его вдоль и поперёк. Бабах! Кёртис из команды Саламандр победил! Саламандры не сильно удивились такому исходу, ведь в их команде помимо Ван Джена наибольшим влиянием и лидерством обладал не Джан Шань, во всяком случае даже сам Джан Шань это осознавал, а именно Кёртис. Хотя он был немного замкнутым и не желал без повода показывать свою силу, никто из них никогда не осмеливался недооценивать этого человека, который долгое время являлся символом Солнечной системы. Он отстает от Ван Джена только на шаг, однако, как оказалось, некоторые люди настолько глупы, что смотрят на него свысока из-за этого. На трибунах было тихо, все были уверены в том, что помимо Ван Джена в команде Саламандра есть только слабаки, но что, черт возьми, сейчас произошло? Земной ранг со способностью, позволяющей управлять гравитацией. Да это же талант даже лучше, чем у Ван Джена!